Глава 33. Отличный аргумент. Натали. Эльфийского принца повезли в Ривас в отдельной карете, где над ним пристально бдили пятеро атлетов, лучших воинов Элеоноры. Это дало мне немного времени на передышку. Когда мы сели с Эрнеллом в свою карету, ждущий нас внутри вместе с Майклом Рейни и Норманом Джереми тут же взволнованно встрепенулся с вопросом. «Ну как, у тебя все получилось? Грант твой?» «Почти». Отозвалась я, шумно выдыхая и потирая виски. Мне поставили одно условие. Полагаю, выполнимое, напрягся Джер. Можно и так сказать, неопределенно махнула я рукой. Да, твердо ответил художнику Эрнел. Он похлопал по стенке, и карета тронулась в путь. А что за буйно помешанного вели сейчас в цепях в карету леди Найт? С интересом спросил сидевший у окна Майкл. Это и есть мое условие, скорбно ответила я. Я должна за 2 недели сделать из этого бешеного эльфийского принца послушного раба, который будет есть с моих рук и преданно заглядывать мне в глаза. Через 14 дней нужно снова приехать сюда, в этот особняк, и продемонстрировать совету, как я справилась со своим заданием». «Да это невозможно!» — потрясенно воскликнул Майкл. «Чистокровные эльфы, тем более принцы, ни перед кем не склоняют голову, кроме своих родителей. А это не эльф, а сгусток чистейшей ярости». «Я успел это заметить», — криво усмехнулась я. «Эрнел, какие варианты?» — посмотрел на телепата Джереми. «Может, задействуем магические зелья и чуток подкорректируем психику этого типа, чтобы был более спокойным, адекватным и сговорчивым? Слишком много стоит на кону». «Я не одобряю таких методов», — покачала я головой. «Это не выход», — поддержал меня управляющий. «Что вообще творится в его голове, Эрнел? Ты уловил хоть что-нибудь, что может облегчить мне задачу?» Пристально посмотрела я на телепата. «И вообще, почему ты так уверен, что я справлюсь?» «Все дело в тебе. Ты мягкая, нежная, добрая, красивая, ангельская. Невероятно талантливая. И в то же время очень храбрая и сильная духом. Ни один эльф перед тобой не устоит», — без тени сомнений заявил Эрнел. «Вдобавок у нас есть один козырь». «Какой?» — с интересом воскликнул Ренни. «Эльф еще об этом не знает, но он сам крайне заинтересован в том, чтобы ты заполучила грант», — загадочно улыбнулся Эрнел. «Почему?» — не поняла я его намека. «Остальные тоже». «Ему нужно покинуть Аншайн и срочно вернуться в свою Эльниарию. Это можно сделать только порталом. А кто у нас мастер порталов, который в мгновение ока переместил на другую планету 300 рабов?» — улыбнулся Эрнел. «Кассиан!» — воскликнула я. «Молодец. Возьми цветочек». Протянул он мне неизвестно откуда взятую ромашку. «Да, это отличный аргумент», — признала я. «Так что пусть включает паиньку, если хочет свалить из этого мира», — подвел итог Ренни. «Попробую его убедить», — тяжело вздохнула я. «Надеюсь, он соизволит меня выслушать? Эрнел, а что еще было в его голове? Что-то ты еще уловил?» «Немного», — признался телепат. «Он невероятно силен и очень закрыт для внешних воздействий, в том числе от чтения мыслей. Единственное, что могу сказать, он проникся тем образом, который невольно создала из тебя Элеонора. Фразы «сломай этого раба», «побрей его налоса», «применяй любые наказания» ему сильно не понравились. А ее искренние слова, что у тебя отлично получается прогибать под себя мужиков, запали ему в память. Надо признать, что он смотрит на тебя, как на злого плоти. «Что ж, тем сильнее он будет потрясен, когда поймет, насколько сильно ошибается», — хохотнул он. «И что мне с ним делать? Куда поселить?» Схватилась я за голову. «А если он сбежит? Ловить его потом по всему Аншайну?» «Пока он не порвал свою рабскую привязку, с ним будет проще справляться», — отметил Эрнел. «Надо все объяснить ему как можно раньше. Парень не глупый, должен понять. А поселить можно по соседству с тобой. Рядом с твоими покоями давно пустует комната Джереми. Эльфа можно поселить именно туда. Будет проживать в отдельных апартаментах и в то же время под боком и под контролем. Разумеется, если Джереми не против», — посмотрела на нашего художника. «Конечно, не возражаю. Я все равно давно в комнату Натали перебрался. Она мне даже шкаф выделила для моих вещей». С любовью посмотрел на меня парень. «Вот и чудно», — снова шумно выдохнула я. «Все будет хорошо. Он присмотрится к тебе и остальным рабам и вольнонаемным в Ривасе, поговорит с теми, кто тебя давно знает, сделает правильные выводы, смирится. и через 2 недели устроим в Совете спектакль под названием «Покорный раб», — подвел итог Эрнел. «Как же мне хотелось, чтобы все сложилось именно так».